Глава 9. Это было совершенно безумное, непредвиденное спасение. Позже, оглядываясь назад, Джордж пытался понять, как это вообще случилось. Их чуть не сожрал чудовищный кальмар, а потом водоросли вспыхнули, и откуда ни возьмись появилась женщина, плеснула керосином на щупальца, и чудовище отступило. Она сказала, что ее зовут Элизабет Касл. У них оставалось всего пара минут, чтобы убраться оттуда. После прожарки мистер Кальмар вряд ли был в хорошем расположении духа. Дальше события развивались как в тумане, по крайней мере для Джорджа. Они быстро сложили снаряжение, какое успели собрать в ее лодку, одну из тех плоскодонок, что похожи на большую коробку, которых передвигаются по каналам, используя шесты вместо весел, и осторожно перенесли Гослинга на борт. Никто не понимал, что происходит, но все были очень рады спасению. Чесбро и здесь не обошелся без проповеди. — Вы не спосланы нам, Богом, мисс, в том нет сомнений. На что она вежливо ответила, — как скажете. Джордж и Поллард схватили весла и помогли женщине толкать лодку в нужном направлении. Маленькая Шаланда отлично себя вела в этих водах. Она легко скользила по самым густым и спутанным участкам растительности. Элизабет Касл, похоже, хорошо здесь ориентировалась, потому что уверенно направляла их через заросли, тьму и туман. В конце концов, они выплыли к парусной яхте «Мистическая», которая явно недавно оказалась в Мертвом море. По ходу движения Элизабет и Чесбро то и дело плескали на воду керосин и поджигали. «Это для кальмара», — пояснила женщина. Они поднялись на борт и втащили за собой плоскодонку быстро и без происшествий. Элизабет Касл знала свое дело. Яхта оказалась большим и красивым судном. Так показалось Джорджу, когда она появилась из тумана, изящная и горделивая, с острым, как игла, носом. Он никогда не думал, что можно полюбить нечто неодушевленное вроде корабля, но в мистическую он влюбился сразу. В ее формы, плавные очертания, в то, как она держалась на воде. Стоит признать, он полюбил бы ее, даже если бы она оказалась дырявой баржей, залитой сточными водами и кишащей мухами. После той консервной банки, буфета для кальмара, яхта казалась настоящей красавицей. Конечно, она видела лучшие времена. Паруса повисли грязными лохмотьями, мачты покосились так, словно могли рухнуть в любую минуту, но в целом мистическое выглядело куда лучше, чем большая часть гниющих среди водорослей судов. Они заняли кают-компанию. Пахло сыростью и плесенью, как и в остальных частях корабля, зато пол оказался покрыт толстым бордовым ковром, сухим и теплым, что вызывало приятные ощущения. В центре комнаты стоял дубовый стол, вдоль стен располагались обитые толстыми кроваво-красными подушками диванчики и барная стойка, обшитая кожей по краю. Помещение было просторным, в нем, на взгляд Джорджа, с комфортом разместились бы человек 20. Джорджу уже чудились смех, плеск напитков в бокалах, запах сигаретного дыма и женского парфюма. Кому бы ни принадлежала эта яхта, наверняка это были богатые люди. — Это ваша лодка? — спросил Кушинг. Элизабет Касл пожала плечами. — Теперь да. Она прошла в следующую комнату, предположительно камбуз. Они уловили легкий аромат древесного дыма. Еще один приятный момент. Вернувшись, Элизабет объявила: «Я приготовлю кофе». Гослинга положили на одну из кушеток, и Кушинг вколол ему обезболивающее. Все, что они могли сделать. Спасенные по очереди представились, а Джордж вкратце рассказал, как они оказались в Мертвом море и что произошло в самолете. «Я наблюдала за вами», — сказала Элизабет. «Видела, как вы выплыли из тумана в телескоп, когда было еще светло. Надеялась, что выберете судно получше». Джордж почувствовал себя так, будто его отчитали. Он сглотнул. Элизабет Касл была первой женщиной, которую он видел с тех пор, как... Господи, Он уже даже забыл, сколько прошло времени. Вроде бы не так уж и много. Как давно они отплыли на Мари Кордой из Норфолка? Пару дней назад? Неделю? Так или иначе, он не видел женщин с тех пор, как они вышли в море. Он тут же предположил, что все они влюбились в Элизабет Касл. Красавицей ее язык не повернулся бы назвать. Она сохраняла слишком жесткий и мужественный вид, но высокая, стройная, с ярко-зелеными, как у кошки, глазами и вызывающе чувственным ртом, она была привлекательной. Одежда на ней, похоже, была самодельная. Серые шерстяные брюки и такая же рубаха с широкими рукавами, потертый кожаный жилет и черные высокие башмаки. Прямо моряк 19-го столетия. Бесформенная одежда, некрасивая, но практичная. И Элизабет ей вполне соответствовала. Длинные золотисто-каштановые волосы она перекидывала через плечо. Посверкивая зелеными глазами, женщина приковывала к себе взгляд. — Ваш друг, — сказала она, наклонившись над Гослингом. — Это кальмар его так. Джордж кивнул. Она не выглядела особо озабоченной, но и равнодушной тоже. Словно этот антимир закалил ее, лишил большей части эмоций. Элизабет носила маску, которую никогда не снимала. «Прежде чем сражаться с кальмаром, — сказала она, — необходимо узнать его слабости». С этими словами она вернулась на камбуз. Загремели чашки. «Наверное, мне все это снится, — пробормотал Джордж. «Наверное, нам тоже», — согласился Кушинг. Он подошел к Гослингу, проверил пульс и, подняв веко, реакцию зрачка на свет. Прогноз оставался неутешительным. Женщина вернулась с оловянными кружками, над которыми поднимался пар. От одного аромата Джордж едва не разрыдался. Он взял протянутую кружку, теплую и успокаивающую. Кофе был не из лучших. Но Джорджу уже давно не было так хорошо. «Кальмар охотится только по ночам», — объяснила Элизабет. «Днем он уходит на дно, не любит света». «Я так понимаю, вы имели с ним дело прежде?» — спросил Джордж. Проигнорировав вопрос, она очень внимательно посмотрела на Кушинга и Гослинга. Ее взгляд смягчился, скользнув по Кушингу, будто он напомнил ей кого-то. «Вы врач, мистер Кушинг?» Он покачал головой. «Нет, прошел небольшую медицинскую подготовку, только для галочки». Она смотрела на него какое-то время, затем отвернулась. Кальмар всплывает лишь по ночам. Возможно, его привлек свет. Думаю, он улавливает движение, тепло, исходящее от тела. Возможно, кальмар заинтересовался вашими фонарями. Кроме того, его когти ядовиты. Ваш друг мог умереть. — Вы много знаете об этом монстре, верно? — спросил Кушинг. — Он здесь столько же, сколько и я. Элизабет задумалась на мгновение. — Наверное, живет в корпусе какого-нибудь затонувшего корабля. — Как давно вы здесь? — спросил Чесбро. Она вздохнула. — Не знаю точно. Мы как-то потеряли счет дням. Такое ощущение, будто я здесь уже целую вечность. Несколько лет, насколько я знаю. Вы сказали «мы». А где остальные? Она покачала головой. Только я и моя тетушка Эльза. Больше никого. Когда-то нас было 10 человек. Кальмар убил троих в первую же неделю. Остальные? На них напали другие твари. Мой дядя Ричард, он умер. В прошлом году, не помню. У него было больное сердце. Он скончался во сне. Теперь нас всего двое. Джордж поразился манере речи Элизабет. Женщина словно зачитывала одно из старых писем, таких, которые никто уже не пишет. У него возникла странная мысль насчет того, как много времени она здесь провела. — Где ваша тетушка? — спросил Чесбро. — Спит. Она стара, и большую часть времени немного не в себе. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием, когда познакомитесь с ней. Она через многое прошла. — Как вы здесь живете? — спросил Джордж. — В смысле, что вы едите? Где берете пищу? Питались они в основном тем, что удавалось найти, как он понял из ее рассказа. В этом море постоянно появлялись новые суда. Элизабет устраивала рейды, осматривала их в поисках еды, одежды, припасов и топлива, всего, что могло пригодиться. Выживших она тоже искала, но они либо гибли к ее приходу, либо сходили с ума и становились опасны. «Я не единственный человек здесь, понимаете?» — сказала Элизабет. «Я знаю, что есть еще 5 или 6, но большинство из них сошли с ума. Вы можете оставаться здесь с нами столько, сколько захотите». «Я надеялся, что вы так скажете», — с улыбкой произнес Джордж, но женщина не ответила. «С этой девочкой твое мальчишеское очарование ни черта не поможет», — сказал он себе. «Так что остынь. К тому же хватит мечтать. Дома тебя ждут жена и ребенок». Конечно, это было так, но его влекло к Элизабет. Было в ней что-то дикое и необузданное, даже экзотическое. Эти глаза, подчеркнуто чувственный рот, грация высокого мускулистого тела. Но тут Джордж приказал себе остановиться. Он был женат, и даже не будь это так, Элизабет смотрела на него без капли симпатии. Выйдешь с такой за рамки приличий, выцарапает глаза. Она показывала это всем своим видом, напоминая деву-воительницу, женщину, превосходящую вас физически, а, возможно, и интеллектуально. К тому же, — подумал Джордж, — заметь, как она смотрит на Кушинга. Не так, как сестра смотрит на брата, уж поверь. Конечно, она бы выбрала Кушинга, неприхотливого и открытого парня. Глядя в его голубые глаза, понимаешь, что он умный и сострадательный, верный и надежный. А еще он высокий и белокурый, красивый, как скандинав. Женщины, наверное, всегда за ним бегали. Элизабет сказала, что не очень хорошо помнит свою жизнь до того, как ее корабль, Кэтрин Беллинг, затянула в туман по пути из саванны в Бермуды. Джордж догадался, что она помнит, но не хочет рассказывать. Она добавила, что самым главным и важным для нее стало выживание. Оно превратилось в своего рода мантру. Все время и силы уходили на него, так что некогда было раздумывать над своей судьбой. В эту чушь Джордж тоже не поверил. «У нас достаточно еды», — сказала Элизабет, — «консервированной и сушеной, соленая свинина и бекон. Часто, когда прибывает новый корабль, я нахожу свежее мясо и фрукты. На другом корабле выращиваю овощи в ящиках. Здесь все очень быстро растет». «Водоросли, например», — сказал Джордж, — «и грибок». «Да», — она выглядела крайне серьезной. «Всегда нужно быть осторожным с тем, что ешь или пьешь. Воду необходимо кипятить. Она соленая, но не такая, как морская вода у нас дома. И в ней есть микробы. Можно очень сильно заболеть. В основном я беру воду из цистерн на кораблях». «И еще. Вы здесь желанные гости. Но поймите, что есть правила. Самое главное — не покидать корабль без меня. Потом, когда изучите это место, можно, но не сейчас». «Сколько длится ночь?» — спросил Джордж. «День? 2 дня?» Подобие улыбки промелькнуло на губах Элизабет, но лицо сохранило серьезное выражение. «Я так привыкла к этому. Иногда сложно вспомнить, какими были день и ночь раньше, там, откуда мы прибыли». Она сидела на кушетке, положив руки на колени. «Здешний день, то, что можно назвать днем, длится примерно 3 наших дня, иногда 4. Ночь примерно 2. Она добавила, что туман всегда скрывает солнце, очертания которого можно заметить только в определенное время года. В отличие от лун, что появляются каждое полнолуние. Джордж тут же подумал, что если есть солнце и луны, то они не в каком-то космическом тупике. Это полноценный мир, планета, вращающаяся по орбите вокруг звезды, о которой он никогда не слышал. о которой не слышал ни один земной астроном. Кушинг спросил Элизабет, как велико это море, но она не смогла ответить точно и знала лишь, что оно огромно, возможно, сотни, даже тысячи миль в диаметре. «Знаю, что можно плыть 2 дня по прямой и не найти ничего, кроме водорослей и воды. Я никогда не видела здесь суши и никогда не слышала, чтобы кто-либо ее видел. Здесь должно быть тысячи кораблей и самолетов», — сказал Джордж. «И они продолжают пребывать», — добавила Элизабет. «Иногда несколько месяцев ничего, а потом вдруг 3 или 4, а то и 5 или 6. Партиями. Они всегда пребывают партиями. Здесь повсюду можно найти обломки. Некоторые из них очень-очень старые». Чесбро сидел, склонив голову, и тихо молился. Элизабет Касл пристально на него посмотрела. «Он священник?» — спросила она. Кушинг покачал головой. «Нет, просто глубоко укоренен в вере», — со всей искренностью ответил он. «Хорошо выкрутился», — подумал Джордж. «Кто-то другой мог назвать Чесбро чокнутым религиозным фанатиком, но только не Кушинг. Он бы ни при каких обстоятельствах не опустился до подобного. Такой он был человек». «Вы не очень-то многословный, мистер Поллард», — отметила Элизабет. Матрос кивнул. «Мне просто нечего сказать». «С ним все в порядке», — добавил Кушинг. «Просто он через многое прошел». Элизабет и Кушинг сидели и разговаривали об этом странном новом мире, о живущих в нем существах, о людях, погибавших здесь на протяжении столетий, если не эпох. Очень жизнерадостная тема. Элизабет считала это место врагом, с которым необходимо сражаться каждую минуту, но победить которого невозможно. По всему выходило, что она очень решительная и здравомыслящая женщина, потому и смогла здесь выжить. Ей помогали смекалка и жесткая настойчивость. Возможно, смерти, свидетелем которых она была, только укрепляли в ней желание жить. Джордж обратил внимание на то, что Элизабет выглядит довольно здоровой. Ее глаза были яркими, волосы блестящими, а зубы белыми и крепкими, но сама она была бледной, отчего казалось, будто ее лицо сделано из фарфора. Возможно, причиной тому было отсутствие солнечного света. Если бы люди жили здесь поколениями и размножались, рано или поздно они бы утратили кожный пигмент. «Все, что мы хотим, — сказал Кушинг, — это выбраться отсюда». «Отсюда нет выхода», — жестко ответила Элизабет. «А вы пытались его найти?» — спросил Джордж. Джордж испытал на себе силу испепеляющего взгляда Элизабет. Но ему было все равно, задел он ее или нет. Ему все больше не нравилась самодовольная уверенность в ее голосе. Может, Элизабет это место и устраивало, но он оставаться здесь не собирался. «Пыталась ли я?» «Нет. С чего мне было начинать?» Она продолжала буравить его взглядом. «Моя жизнь здесь — одно сплошное выживание. Только о нем и можно думать». «Как давно вы здесь?» — спросил Кушинг. «Вы сказали, что несколько лет, но...» «В каком году вы плыли на Бермуды?» — поправил его Джордж. «В каком году? Что ж, это я хорошо помню. Был март, 2-я неделя марта 1907 года. Слова будто током ударили присутствующих. Они открыли рты и уставились на Элизабет, выпучив глаза. «Господи Иисусе!» — воскликнул Джордж. 1907-й? Боже мой! Внезапно она растерялась, даже смутилась, будто они случайно ткнули ее в уязвимое место. Элизабет закусила губу. «Я здесь давно, правда?»